Психология лидерства. О каком бы предмете ни шла речь, мы всегда уважаем и восхищаемся крупнейшими. Психологи Ганс и Майкл Эйзенки в книге «Наблюдение за сознанием. Почему люди ведут себя именно так, а не иначе» описывают одно известное исследование. Несколько групп американских студентов знакомились с человеком по имени мистер Ингленд. Его представляли либо как мистера Ингленда, студента из Кембриджа, либо как профессора Ингленда из Кембриджа. Затем студентов просили оценить рост мистера Ингленда. В должности профессора он вырастал в глазах учащихся на целых 12 сантиметров. Благосклонность общества к людям большего роста находит выражение и в более высокой заработной плате. Исследование мужчин, выпускников Питтсбургского университета, показало, что средняя начальная зарплата самых высоких из них, ростом более 185 сантиметров, как минимум на 12% выше, чем у тех, чей рост не превышает 185 сантиметров. То же происходит и в мире бизнеса, только здесь рост измеряется в объемах продаж или долях рынка.